Ясным летним днем гулял в лесной чаще маленький олененок с мамой оленихой. Олененок был послушным малышом и старался держаться поближе к маме. Но очень уж хотелось ему побегать, попрыгать, через пенек перескочить или быстрый ручей. Ну, конечно, не забывал олененок и травку щипать, как всякому оленю положено. Вот выскочил малыш на поляну и замер. Смотрит и удивляется. Вся поляна яркими желтыми цветками усыпана, будто большой золотистый ковер лежит. Подует ветерок, закачает цветы, и вся поляна будто живая колышется. Разбегаются по ней легкие золотые волны. Эх, красота! Потянулся олененок к золотистым цветкам, понюхал и хотел было на вкус попробовать. Да вовремя остановился. Вспомнил малыш, что ему мама-олениха говорила. «Если встретишь незнакомую травку, не трогай ее, не ешь. Позови меня и покажи. А я уж тебе скажу, можно эту травку есть или нельзя». Побежал олененок к оленихе. «Мама, мама, я новую травку нашел. Пойдем, покажу». Пришли они на золотую полянку. Посмотрела мама на яркие желтые цветы. «Так ты эту травку нашел?» «Эту. Красивая, правда? Можно я ее попробую?» «Ну уж нет, эту траву есть нельзя. Она очень ядовитая». Олененок так и застыл. Вот ужас-то! Ведь он чуть было не съел пару цветочков. «Запомни, сынок, от этих красивых цветов лучше держись подальше». «А как он называется?» «Цветок этот лютиком зовут. Его еще называют лютик едкий. Посмотри-ка на него и запомни получше. Видишь, листик у лютика как звездочка. Острые кончики в разные стороны торчат». «Ой, жалко все-таки. Такой красивый цветок, а такой опасный». «Не огорчайся, сынок. В лесу много других цветов. Они тоже красивые, и бояться их не надо. Пойдем, я тебе покажу». Ушли олени в густую чащу, а на поляне, как ни в чем не бывало, качались под ветром золотые красавцы-лютики. Но не зря говорят, не все то золото, что блестит. И недаром этого красавца лютиком назвали. Лютый, значит, цветок, злой. Ядовитый сок его жжется и жалит не хуже крапивы. Есть у цветка еще одно имя – куриная слепота. Видно, придумали это для остережения. Смотреть, конечно, на этот цветок можно, но лучше его не трогать, чтобы куриной слепотой не заболеть. Так-то. На большом деревенском лугу коровы да овцы бродят, травку щиплют. А в невысокой траве полевая мышка шуршит, разные семена собирает да в норку складывает. Бегает без опаски. В чистое поле ни кошка, ни лиса не забредет, кого же мышки боятся. А высоко в небе коршун летает, большая хищная птица. Широкие крылья расправил, медленно над полем кружит, будто на воздушную прогулку вылетел, а сам добычу высматривает. Бегает беспечная мышка, ничего не видит, не слышит, а с высоты уже заметили ее зоркие птичьи глаза. Вот она, добыча. Прицелился коршун, крылья сложил и камнем вниз. Летит бесшумно, ближе, ближе. Лапы с острыми когтями вперед выставил. Еще секунда и... мелькнула на солнце тень. «Значит, беги, прячься!» Так мышку мама учила. Норка далеко, не успеть. Шмыгнула мышка под ближайший куст и замерла. Сидит и трясется от ужаса. А коршун метнулся было к кусту. Да не тут-то было. Навстречу хищнику сотни длинных острых иголок выставились. Ну-ка, возьми, попробуй. Еще бы немного, налетел бы коршун на страшные шипы. Но больно уж ловок хищник, успел в сторону свернуть. Взмыл коршун вверх и смотрит, кто это его добычу укрыл. Стоит на лугу высокий травяной куст, настоящий великан. А стебель, ветки и листья все сплошь твердыми торчащими иголками усеяны. Ох и грозный у куста вид! Недаром его и коровы, и лошади стороной обходят. А мышка дух перевела, дрожать перестала и говорит: «Ой, спас ты меня, добрый кустик! Спасибо тебе!» «Не за что! Заходите еще!» «А как тебя зовут?» «Зовут меня Чертополох. Вид у меня, конечно, страшноватый. Меня не только звери, да люди боятся. Говорят, даже черти мохнатые и те побаиваются. Как увидят меня, так у них, у чертей, переполох начинается. Чертополох, значит». «А вот и пчелы да бабочки тебя не боятся. Да. Вон их сколько вокруг тебя вьется». «Верно. Их мои колючки не пугают. Пчелы да бабочки на мои цветы садятся». Тут подлетела поближе одна из бабочек. «Ах, мышка, жалко, что ты этих цветов не видишь. Да чего же они мягкие да пушистые. А сколько в них сладкого сока. На всех пчел и бабочек хватит». Вот он каков, колючий великан Чертополох. С виду грозный, попробуй-ка его тронь. А для пчелиного народа и малой мышки добрый и щедрый друг. А цветы у Чертополоха очень красивые. На колючей верхушке качаются от ветра пушистые пунцовые шапочки. Так и хочется их погладить. Только лучше все-таки этими цветами издали любоваться. Вот и все на сегодня. До новых встреч!